Правда состояла в том, что они уже были по разные стороны, и оба отдавали себе в этом отчет. От Фаррелла будто бы исходила некая эманация, окутывающая Барбару Бероун успокоительной аурой. «Я здесь. Я на вашей стороне. Предоставьте все мне. Вам не о чем беспокоиться». Это послание Делглиш уловил со смутным ощущением мужской солидарности, близкой к заговору, из которого она была исключена. Фаррелл все делал очень умело. Его фирма Торрингтон, Фаррелл и Пенш со всеми своими многочисленными филиалами пользовалась незамутненной репутацией уже более 200 лет. Ее специалисты по уголовным делам представляли интересы некоторых наиболее изобретательных негодяев Лондона. Одни из них наслаждались жизнью в своих виллах на Ривьере, другие — на собственных яхтах, очень немногие пребывали за решеткой. Делглиш вдруг представил себе тюремный фургон, мимо которого двумя днями раньше проезжал по дороге в Ярд, и вереницу чужих враждебных глаз, уставившихся сквозь оконные прорези с таким выражением, будто они ничего больше не ожидали увидеть в этой жизни. Будь эти люди способны оплатить часа два времени Фаррелла, все для них могло бы обернуться по-другому. — Не понимаю, зачем нужно было беспокоить меня? — раздраженно сказала Барбара Бероун. — Пол даже не сообщил мне, что собирается ночевать в этой церкви. К тому же в обществе бродяги. Я хочу сказать, что все это ужасно глупо. — А когда вы видели с ним в последний раз? — спросил Делглиш. — Вчера утром, приблизительно в 9:45. Он поднялся ко мне как раз перед тем, как Мэтти принесла завтрак. Пробыл недолго, 15 минут. — А как он выглядел, леди Бероун? — Выглядел, как всегда. Говорил мало. Он никогда много не говорил. Кажется, я рассказала ему, как собираюсь провести день. — И как вы собирались его провести? — Я была записана на 11 часов в парикмахерский салон «Майкл и Джон» на Бонд-стрит. Потом обедала в Найтсбридже со старой школьной подругой, а потом мы с ней делали покупки в Харви энд Николс. К чаю я возвратилась домой, но к тому времени он уже ушел. Больше я его не видела. — А неизвестно ли вам, возвращался ли он домой? — Не думаю. Но в любом случае я его не видела. Переодевшись, я взяла такси и поехала в Пембрук-Лодж. Это в Хэмпстеде. Там находится частная клиника моего кузена. Он врач-акушер, мистер Стивен Лампард. Мы были вместе до полуночи, а потом он привез меня домой. Мы ужинали в Кукхеме в «Черном лебеде». Из Пембрук-Лодж уехали без 28 и отправились прямо в «Черный лебедь», то есть по дороге нигде не останавливались. — На редкость удачно для вас, — отметил про себя Делглиш. Он ожидал, что рано или поздно она предъявит свое алиби, но не думал, что так скоро и в таких подробностях. — А когда вы виделись с сэром Полом во время завтрака, он не говорил вам, как собирается провести день? — Нет. «Но разве вы не можете справиться об этом в его ежедневнике? Он держит его в кабинете в ящике письменного стола». «Мы обнаружили часть ежедневника в ризнице. Он им горел». Произнося это, Делглиш внимательно наблюдал за ее лицом. Синие глаза вспыхнули, насторожились. Но он мог поклясться, что его сообщение было для нее новостью. «Как странно!» — воскликнула она, снова обращаясь к Фарреллу. — Зачем Полу сжигать свой ежедневник? — Неизвестно, сам ли он это сделал, но ежедневник лежал на поддоне камина. Несколько страниц было сожжено, а от последней оторвана верхняя половина. Фаррелл и Делглиш встретились взглядами, но оба промолчали. «Вот почему мы пытаемся восстановить его передвижение каким-либо иным способом», — продолжил Делглиш. «Я надеялся, что вы сможете нам в этом помочь». «Но разве это имеет какое-нибудь значение?» «Я хочу сказать, если кто-то вломился в церковь и убил его, каким образом расследованию может помочь то, что за несколько часов до этого он встречался с агентом по недвижимости?» «А он с ним встречался?» «Он сказал, что у него назначена встреча с ним». «Он уточнил, с кем именно?» «Нет, а я не спрашивала. Предполагаю, что Бог посоветовал ему продать дом. Не думаю, что он подсказал, и с каким агентом следует иметь дело». Это прозвучало шокирующе неприлично. Делглиш уловил встревоженное замешательство Фаррелла так же явно, как если бы тот охнул от удивления. В ее высоком, чуть вздорном голосе он не различил ни горечи, ни иронии. Она напоминала сейчас озорного ребенка, дерзнувшего в присутствии взрослых сказать нечто непозволительное и удивленного собственной смелостью. Энтони Фаррелл решил, что пора вмешаться, и невозмутимо сказал: «Что касается меня, то мы должны были увидеться с сэром Полом вчера днем. У нас с ним и двумя представителями финансового отдела нашей фирмы была назначена встреча в половине третьего. Он собирался, насколько я понимаю, обсудить с нами некоторые вопросы, связанные с его решением отказаться от парламентской деятельности. Но он позвонил незадолго до 10 и перенес встречу на сегодня, на то же время. Когда он звонил, меня в конторе еще не было, но он оставил сообщение клерку. Если вам удастся доказать, что его убили, то я, естественно, соглашусь, что все подробности этого дела должны быть скрупулезно расследованы. И леди Урсула, и леди Бероун, разумеется, пожелают, чтобы это было сделано. Пусть он и напыщенный фанфарон, но не дурак, — подумал Делглиш. Знает или догадывается, что большинство этих вопросов преждевременны. Он готов разрешить ей на них отвечать, но может и прекратить допрос, когда посчитает нужным. Барбара Бероун обратила на него свои прекрасные глаза. — Но здесь и обсуждать нечего, — сказала она. — Пол все оставил мне, в том числе и дом. Так он сказал сразу после нашей свадьбы. Тут все совершенно ясно. Я его вдова, и это все мое. Ну, почти все. — Абсолютно ясно, моя дорогая, — примирительно сказал Фаррелл. — Но едва ли это стоит обсуждать сейчас. Делглиш достал из портмоне копию анонимного письма и вручил леди Бероун. — Полагаю, вы это видели? — сказал он. Она покачала головой и передала письмо Фарреллу, который стал медленно, чтобы выгадать время, читать его совершенно бесстрастным выражением лица. Если он и видел этот текст прежде, то, разумеется, не собирался это признавать. — На первый взгляд, — сказал он, наконец, — это злобный и, возможно, дающий основание для судебного преследования выпад против сэра Пола. Письмо, вероятно, не имеет отношения к его смерти, но мы обязаны, как вы понимаете, исключить такую возможность.